Глава 9. Марс. Темно-синее, как море в грозу, ослепительное бездонное небо увидели Гусев и Лось, вылезая из аппарата. Пылающее косматое солнце стояло высоко над Марсом. Потоки хрустального синего света были прохладны, прозрачны, от резкой черты горизонта до зенита. «Веселое у них солнце», — сказал Гусев и чихнул, до того ослепителен был свет в густо-синей высоте. Покалывала грудь, стучала кровь в висках, но дышалось легко, воздух был тонок и сух. Аппарат лежал на оранжево-апельсиновой плоской равнине. Горизонт совсем близок, подать рукой, почва вся в больших трещинах. Повсюду на равнине стояли высокие кактусы, точно семисвешники, бросали резкие лиловые тени. Подувал сухой ветерок. Лось и Гусев долго озирались, потом пошли по равнине. Идти было необычайно легко, хотя ноги и вязли по щиколотку в рассыпающейся почве. Огибая жирный высокий кактус, лось протянул к нему руку. Растения, едва его коснулись, затрепетало, как под ветром, и бурые его мясистые отростки потянулись к руке. Гусев пхнул сапогом ему под корень. «Ах, погонь!» Кактус повалился, вонзая в песок колючки. Шли около получаса. Перед глазами расстилалась все та же оранжевая равнина. Кактусы, лиловые тени, трещины в грунте. Когда повернули к югу, и солнце стало сбоку, лось стал присматриваться, словно что-то соображая. Вдруг остановился, присел, хлопнул себя по колену. «Алексей Иванович, почва-то ведь вспаханная? Что вы?» Действительно, теперь ясно были видны широкие, полуобсыпавшиеся борозды пашни и правильные ряды кактусов. Через несколько шагов Гусев споткнулся о каменную плиту. На ней было ввернуто большое бронзовое кольцо с обрывком каната. Лось поскреб подбородок, глаза его блестели. «Алексей Иванович, вы ничего не понимаете?» «Да вижу, что мы в поле. А кольцо зачем?» «Черт их душу знает, зачем они кольцо ввинтили?» «А затем, чтобы привязывать бакен. Видите ракушки? Мы на дне высохшего канала». Гусев сказал: «Да, действительно, насчет воды тут плоховато». Они повернули к западу и шли поперек борозд. Вдалеке над полем поднялась и летела, судорожно взмахивая крыльями, большая птица с висячим, как у осы, телом. Гусев приостановился, положив руку на револьвер. Но птица взмыла, сверкнув в густой синеве, и скрылась за близким горизонтом. Кактусы становились выше, гуще, добротнее. Приходилось осторожно пробираться в их живой колючей чаще. Из-под ног выбегали животные, похожие на каменных ящериц, многоногие, ярко-оранжевые, с зубчатым хребтом. Несколько раз в гуще лапчатой заросли скользили, кидались в сторону какие-то щетинистые клубки. Здесь шли осторожно. Кактусы кончились у белого, как мел, покатого берега. Он был обложен, видимо, древними тесанными плитами. В трещинах и между щелями кладки висели высохшие волокна мха. В одну из таких плит ввернуто такое же, как на поле, кольцо. Хребтатые ящеры мирно дремали на припеке. Лось и Гусев взобрались по откосу наверх. Отсюда была видна холмистая равнина того же апельсинового, но более тусклого цвета. Кое-где разбросаны на ней кущи низкорослых, подобных горным соснам деревьев. Кое-где белели груды камней, очертания развалин. Вдали, на северо-западе, поднималась гряда гор, острых и неровных, как застывшие языки пламени. На вершинах сверкал снег. «Вернуться нам надо, поесть, передохнуть», — сказал Гусев. «Умаемся, тут ни одной живой души нет».